Глава вторая. Сегодня Евгения Генриховна осталась дома, хотя был вторник. Наташа уже знала, что сие означает. Утром было знамение. Она усмехнулась. Конечно, будь рядом супруг, он бы в сотый раз объяснил ей, что не нужно иронизировать, что мама живет по своему особому распорядку. Но Эдик, разумеется, находился в банке и объяснить ничего не мог. К тому же приходилось признать, что система свекрови себя оправдывала. Наташа отвела Тима в садик и вернулась, хотя и не хотелось. Евгения Генриховна дома, значит, день потерян. Придется сидеть у себя в комнате, а может быть, даже спуститься в гостиную и отобедать со всей семьей. Хорошее слово «отобедать». Ольга Степановна выражалась исключительно так «отобедать», «отужинать». А Игорь Сергеевич каждый раз отзывался: «Ольга Степановна, ну что за мещанские словечки?» Наташа жила в доме всего 2 месяца, но уже привыкла к ежедневному ритуалу. «Наташенька, пойдемте отужинать!» «Ольга Степановна, ну что за мещанские словечки?» И лукавая улыбочка следом, как будто господин Бобров в очередной раз сказал что-то смешное. «Хватит злобствовать», — приказала себе Наташа. «В конце концов, теперь это ее семья. Как бы они к ней ни относились, нужно быть терпимой и вести себя так, как принято в странном семействе». Она вздохнула и решила спуститься в гостиную, где по утрам собирались те члены семьи, которые находились дома. Наташа прикрыла дверь и услышала слева негромкий вежливый голос. «Доброе утро, Наталья Ивановна!» Ну, конечно, мальчик Жора, выходящий из кабинета Евгении Генриховны. Дом был большой, но Наташа натыкалась на секретаря по 10 раз на дню, начиная с раннего утра. Иногда ей казалось, что мальчик Жора умеет создавать свои копии, чем успешно пользуется. Наташа с интересом присматривалась к высокому черноволосому парню, уже несколько лет работавшему на Евгению Генриховну и выполнявшему при ней функции чего-то среднего между компаньонкой, балонкой и секретарем. С Наташей он был любезен, иногда даже слишком, и у нее несколько раз появлялось ощущение, что мальчик Жора в глубине души смеется над ней. Но понять, так это или нет, не было никакой возможности. Секретарю на 2-м этаже особняка отводилась комната, хоть и небольшая, и Жора частенько оставался ночевать, хотя, собственно, его квартира располагалась не так уж и далеко. Эдик называл секретаря «мальчиком на побегушках» и относился к нему презрительно и свысока. Наташа подозревала, что секретарскими функциями при хозяйке Жора не ограничивается и платит ему еще и за услуги иного рода. Но за то время, что она жила в доме, ее подозрения ни разу не подтвердились. И что за дурацкая кличка, в конце концов, «мальчик Жора»? Ведь есть же у человека нормальное имя — Георгий. Но весь дом, начиная с Евгении Генриховны и заканчивая уборщицей Илоной, иначе как Жора и секретаря не называл. Да и сама Наташа очень быстро привыкла обращаться к нему так же. Уже и Тимоша его Зоркой зовет, поскольку букву «Ж» выговаривать так до сих пор и не научился. «Доброе утро, Георгий». Наташа запнулась и уловила промелькнувшую усмешку на лице секретаря, услужливо сообщившего: «Евгения Генриховна и Игорь Сергеевич уже в гостиной». «Спасибо». Наташа пошла вниз по лестнице, поняв, что встреча с свекровью неизбежна. Брат и сестра сидели в роскошных темно-бордовых креслах напротив друг друга, а на столе стояли 2 тонкие белые чашки, от которых поднимался дымок. Господин Бобров, полный, вальяжный, пощипывал себя за бритую щеку. Щеки у него были толстые, отвисшие, как у бульдога, и Наташа не могла удержаться от мысли, что он сам их так и оттянул. Игорь Сергеевич нигде не работал и почти все дни проводил дома за чтением классиков. «Дядя ведет барский образ жизни», — снисходительно говорил Эдик. «Угу, барин из господина Боброва был тот еще». После знакомства с семейством Гольц Наташа поинтересовалась у мужа, почему у Евгении Генриховны и Игоря Сергеевича разные отчества. Эдик тогда объяснил, что его бабушка, овдовев, вышла замуж 2-й раз, и от этого брака и родился дядя Игорь. Когда ему было 10 лет, бабушка развелась со 2-м мужем и до самой своей смерти жила одна Не в самом особняке, а в маленьком домике рядом. «Значит, Игорь Сергеевич у нас, получается, брат только наполовину», — подумала Наташа и вежливо поздоровалась, стараясь не смотреть, как господин Бобров в очередной раз оттягивает кожу щеки так, что приоткрываются желтоватые зубы, и с тихим чпоканьем отпускает ее. «А, Наташа, доброе утро», — отозвалась Евгения Генриховна. «Хотите кофе?» «Ольга Степановна сварила сегодня новый кофе. Забыла, как он называется». «Ирландский», — подсказал Игорь Сергеевич. «Действительно вкусно. Я сейчас скажу, чтобы Ольга Степановна сделала для вас». Наташа благодарно кивнула, опустилась в кресло и улыбнулась. «Мне кажется, что у Ольги Степановны все получается вкусно, что бы она ни готовила». «Ну, все не все, но многое». Евгения Генриховна подняла из кресла свое грузное тело и подошла к окну. «А знаете, Наташенька, я сегодня видела снегиря. Сидел на подоконнике в моей комнате и так непосредственно заглядывал в окно. Совершенно так же, как делают некоторые люди. Не от невоспитанности, знаете ли, а именно из-за непосредственности. Впрочем, не знаю, что хуже». «Поэтому вы сегодня дома остались?» — несмело спросила Наташа. «Что? В каком смысле?» «Ну, то есть из-за снегиря? Это был ваш сегодняшний знак?» Евгения Генриховна уставилась на нее, и Наташа почувствовала себя полной идиоткой. «При чем здесь снегирь, милая моя?» — вскинула брови свекровь. «Надеюсь, вы не считаете меня умалишенной?» Наташа забормотала, что-то оправдываясь, но госпожа Гольц не слушала. «Я осталась дома, потому что услышала стихотворение по радио. Что-то про домового. Включила, а там такая строчка. Дома бродит домовой». И, разумеется, мне стало понятно, что это знамение, и истолковать его можно только одним способом. Там что-то еще было про лешего, кажется. Собственно, уже не важно. «И настанет день чудесный, по тропинке голубой, с неба спустится небесный и возьмет меня с собой», процитировала Наташа. Стихотворение Андрея Усачева про небесного. «Леший водится в лесах, а небесный в небесах». Вы, наверное, его услышали? «Совершенно не помню. По-моему, да». «А откуда вы его знаете?» «Ну, я же все-таки бывшая учительница. Часто стихи детям читала», — улыбнулась Наташа. «Ах, да, конечно. Ну что ж, Наташенька, очень рада была узнать ваше мнение о знаках судьбы. Приятного завтрака». Она кивнула Наташе и вышла из гостиной. Наташа оглядела золотисто-коричневые обои на стенах, про которые Эдик объяснял, что они не бумажные, а тканные, и вздохнула. Господи, она опять не смогла провести встречу на высоком уровне. Жизнь Евгении Генриховны подчинялась определенным правилам, которые много лет назад она определила для себя сама. А точнее говоря, не правилам, знаком судьбы. Да-да, произносилось именно так, с большой буквы. Наташа много раз пыталась угадать тот или иной знак, но еще ни разу не попала в точку. Знаком могло быть все, что угодно. Услышанная строчка, как сегодня, или звук капели за окном, или яркое пятно на одежде. В общем, все, на что обращала внимание свекровь. Выпавший из колоды судьбы знак немедленно истолковывался, и все последующие действия были подчинены ему до тех пор, пока не объявлялся новый. В первый раз Наташа увидела действие знака на третий день после переселения в особняк, когда все семейство Гольц ужинало в столовой и обсуждало возникшую проблему. Один из сотрудников Евгении Генриховны был пойман на мелком воровстве. «Уволила бы и мерзавца незамедлительно», — низкий голос Евгении Генриховны отчетливо звучал в большой комнате с серебристыми стенами. «Да вот беда. Некими его заменить». «Незаменимых, Женечка, не бывает», — подал голос Игорь Сергеевич. «Не бывает, конечно, но, видишь ли, Ковалев мне нужен именно сейчас». «А что он присвоил?» — поинтересовалась Алла Дмитриевна, картинно откидывая рыжую прядь с бледного лица. «Боже мой, какую-то совершенную ерунду. То ли сотовый телефон, то ли еще что-то такое. Неважно. Важен сам факт. И я пока совершенно не представляю». Евгения Генриховна неожиданно замолчала, уставившись взглядом в одну точку. Все послушно проследили за ее взглядом. В наступившей тишине Эдик спокойно сказал: «Ну вот, видишь, все и разрешилось». Наташа ничего не поняла. Евгения Генриховна, наклонив голову, изучала обычного питерского воробья, сидевшего за окном столовой и что-то озабоченно склевывавшего с подоконника. Потом она отвела взгляд, кивнула самой себе, и в столовой тотчас, словно по команде, зазвякали вилки и ножи. Негромко забулькало вино, прерванный разговор возобновился, словно ничего и не произошло. Наташа не стала задавать вопросов, но вечером расспросила Эдика. Тогда-то и выяснилось про знаки судьбы. «Но при чем тут воробей?» — спросила слегка удивленная Наташа, выслушав объяснение мужа. «А ты разве не поняла?» — удивился Эдик, снимая джемпер. «Воробей? Вора-бей. Понимаешь? Мама говорила про вора, и тут такой знак очевидный. Конечно, уволит она его. Завтра же и уволит». «Эди, подожди!» — Наташа присела на кровать и попыталась воззвать к здравому смыслу супруга. «Но ведь твоя мама обратила внимание на воробья, потому что ей подсознательно этого хотелось, разве нет? Ведь она могла заметить десяток других вещей и истолковать их наоборот. Например, открыл бы Пушкина и увидела строчку «И милость к падшим призывал» или еще что-нибудь в таком роде». Эдик накинул халат, в котором почему-то казался совсем тщедушным, провел рукой по русым волосам. «Ната, я понимаю, тебе это кажется странным, но поверь мне, мама с детства развивает в себе способность к чтению знаков, и весь свой бизнес она построила на них. Если ей с утра являлся знак, что бессмысленную, казалось бы, сделку стоит заключить, то она ее заключала. И в конце концов оказывалась права, понимаешь? То же самое и в жизни. Не спрашивай меня, почему так, я сам не знаю. Но у мамы это действует». «А тебя она не пыталась?» «Нет, не пыталась», — покачал головой Эдик. «Ни меня, ни кого-то другого мама никогда в свою веру не обращала». Он усмехнулся, как показалось Наташе, грустно. «Мама — натура исключительная, и то, что годится для нее, с другими не пройдет. Поэтому я, моя дорогая, самый банальный банковский служащий, без всяких ориентиров в жизни». Наташа встала с голубого покрывала и медленно расстегнула две верхние пуговицы на блузке. «А по-моему, — холодным голосом сказала она, — по-моему, ты... просто не выучивший урока восьмиклассник. Ответьте мне, Гольц, почему вы опять не в состоянии решить элементарные задачи?» В серых глазах Эдика что-то мелькнуло. «Не слышу ответа». «Значит так, Гольц», — отчеканила Наташа, «вы нарушаете правила и будете наказаны. Снимайте свою форму». Сглотнув, Эдик потянул халат вниз. «С каких пор трусы не входят в форму?» — прищурилась Наташа. Эдик покорно начал стягивать трусы, но она остановила его. «Так не пойдет. Я сама». Прижавшись к Эдику, Наташа одним рывком стащила с него трусы, и пока он путался, пытаясь сбросить их с ног, расстегнула блузку. Эдик повернулся к ней, секунду смотрел на розовое кружевное белье, а затем подхватил жену на руки, и они оба упали на постель. Ольга Степановна составила список необходимых продуктов еще вчера и теперь собиралась в супермаркет, стоя перед большим зеркалом в холле. Разумеется, Жора в состоянии сам закупить многие продукты, но в главном на него положиться нельзя. Обязательно ли фрукты купит недозрелые, или картошку выберет розовую, а из нее такой супчик, как любит Женечка, не получится. Ольга Степановна, единственная из живущих в доме, называла хозяйку уменьшительным именем. Она подошла к зеркалу и провела расческой по седым завиткам. «Жора!» — позвала она. «Ты где?» «Здесь, Ольга Степановна!» — отозвался секретарь откуда-то со стороны столовой. «Уже иду! Я машину выгоню из гаража, а вы потихонечку выходите, хорошо?» «Давай, давай!» — отозвалась Ольга Степановна, задумчиво глядя в зеркало. Только что-то ее насторожило. Какая-то мелочь, но мелочь очень серьезная. Она пристально рассмотрела свое отражение, но с ним все было в порядке. Волосы уложены, как всегда, аккуратно, пальто чистое, Пробежалась глазами по зеркалу, но никаких трещинок или тому подобной беды не наблюдалось. Она отвернулась к двери, несколько секунд постояла, глядя на деревянные панели, а потом повернулась. Вот оно. Ольга Степановна в растерянности смотрела на то, что ей бросилось в глаза, сначала неосознанно, а теперь выпирала во всем своем бесстыдстве. Да, другого слова она просто не могла подобрать. Боже мой, ну что ж за бесстыдство такое? «Илона!» — громко позвала она. Никто не отозвался. Тогда Ольга Степановна набрала воздуху побольше и крикнула. «Илона!» «Господи, ну зачем же так кричать?» — недовольно протянула девушка, появившись в коридоре из гостиной. «Что случилось такое? Пожар, что ли?» «Илона, подойди сюда, пожалуйста», — сдерживая волнение, попросила Ольга Степановна, стараясь не раздражаться при виде новой мини-юбки. «Ты вот это видишь?» «Что?» «Пожалуйста, не изображай из себя слепую. Ты вот это видишь на зеркале?» Девушка придвинулась поближе, сосредоточенно изучая то, на что показывала женщина. Ольге Степановне ударила в нос волна аромата каких-то странных тяжелых духов, и она поморщилась. «Ну и что тут такого?» — протянула Илона. «Немного пыли, вот и все». «Немного пыли?» — Ольга Сергеевна даже опешила от такого нахальства. «Что значит «немного пыли»? Да зеркало сверху все в пыли! Ты же убиралась сегодня в холле, как же ты могла такое оставить?» «Вы так говорите, Ольга Степановна, будто катастрофа случилась. Я-то думала, вы зачем-то серьезным меня позвали. Подумаешь, тряпкой разок пройтись». «Илона, ты понимаешь, кем ты работаешь в этом доме?» — не выдержала Ольга Степановна. «И что это вообще за дом? К Евгении Генриховне приходят гости, и грязь непростительна, совершенно непростительна. В конце концов, ты просто халтурно убираешься. Неужели нельзя тщательно все протереть?» «Ой, да не драматизируйте вы!» — пожала плечами Илона. «Каждый раз крик из-за ерунды поднимаете». «Еще одна такая ерунда, и я доведу до сведения Евгении Генриховны мое мнение о твоей работе». «Пожалуйста, и обедничайте. Что-то я не очень замечала, чтобы Евгения Генриховна сильно прислушивалась к вашему мнению». Ольга Степановна даже покраснела от оскорбления. Она уже собиралась ответить, как входная дверь распахнулась, и в дом ввалился мальчик Жора. «Ольга Степановна, я вас уже 10 минут жду», — взмолился он. «О, Илонка, привет! Так мы поедем или нет?» «Поедем, Жора, поедем. Возьми, пожалуйста, большую корзину для фруктов, чтобы не помялись в пакетах». Ольга Степановна быстро вышла из дома, тряся на ходу седыми кудряшками. Секретарь достал корзину, подмигнул Илоне и заторопился за темно-синим пальто, уже мелькавшим среди деревьев. Отведя с утра Тимошу в садик, Наташа решила прогуляться и вышла наружу, накинув подаренный Эдиком теплый финский пуховичок. Когда-то она очень хотела шубу, но быстро убедилась, что в Санкт-Петербурге или в Питере, как фамильярно называли город в семье, в шубе зимой далеко не уйдешь. Злой ветер легко проникал под нее, выдувая слабенькое тепло, примораживая до костей. «Вам, рязанским, — смеялся Эдик, — к нашему климату еще привыкать и привыкать». Вот уж правда. Сейчас ветер стих, и можно было спокойно погулять между старых деревьев, за которыми никто не ухаживал. Английский стиль, — решила Наташа, — по всей видимости, на сад не распространялся. Ни ухоженных дорожек, ни геометрической планировки, ни множества клумб. «Не сезон», — подумал Штирлиц и забросил лыжи в кусты, — вспомнила она известный анекдот. «Какие клумбы, если январь на дворе? Может быть, летом приглашают садовника?» Наташа обогнула особняк и наткнулась на старика в деревенском тулупе, копающегося в снегу. Его появление так совпало с ее мыслями о садовнике, что Наташа не удивилась бы, увидев в руках дядьки лейку. Но лейки не было. Старик что-то искал в снегу, не замечая ее. Наташа постояла на месте, думая, стоит ли ей подходить. Сергей Кириллович, с которым ее даже не познакомили, когда они с Тимошей переехали в дом, обитал в глубине сада, И когда Наташа увидела его в первый раз, то чуть не испугалась. Был он невысокого роста, худой, с лицом покрытым редкой, но длинной седой щетиной, которая клочьями торчала в разные стороны. Потом она спросила у мужа, кого встретила в саду, и он, поморщившись, объяснил: «В малом доме живет Сергей Кириллович, которого Евгения Генриховна приютила много лет назад. Человек своеобразный, но безвредный. Вот и все». Сейчас своеобразный, но безвредный человек ковырялся в снегу. «Здравствуйте, Сергей Кириллович», — громко сказала Наташа. «Вы что-то потеряли? Давайте я помогу». Старик обернулся и, игнорируя приветствие, проворчал: «Да так, обронил кое-что, а найти не могу». «Ты попусту со мной языком не чеши, да и помогать мне нечего, а то хозяйка твоя рассердится». «Евгения Генриховна? Почему?» «Потому что по ее хотению я сам тут все должен делать, ясно?» Он усмехнулся беззубым ртом. «И никто мне не помощник. Все, хватит балаболить, мне дела делать нужно». Наташа поняла, что ей деликатно предлагают удалиться, попрощалась и пошла обратно. Странный старик, очень странный. Нужно будет спросить вечером Эдика, почему ему нельзя помогать. После обеда Ольга Степановна сидела одна в кухне. Но тут появилась жена Эдика, и она оживилась, начала хлопотать у плиты, радуясь, что можно отвлечься на разговор. «А домик-то маленький, уже после достроили окончательно, лет через 5», — рассказывала она, ссыпая в кипящий бульон мелко порезанные овощи. «Я уж и не вспомню, зачем он понадобился. По-моему, жил там кто-то из знакомых». «То есть его не для Сергея Кирилловича строили?» — осторожно спросила Наташа. «Да нет, бог с вами, Наталья Ивановна. Он всего лет 6, как у Евгении Генриховны, прижился». «А откуда он вообще взялся?» Ольга Степановна помешала суп, закрыла крышку и поднесла к носу пучок укропа. «Укроп хороший, свежий. А то иной раз такую траву купишь, что просто удивление. Куда весь аромат делся? Вроде и не старый, а не пахнет почти. Может быть, обрабатывают его чем-то?» Она задумалась, потом вспомнила. «А, так вы про нашего Сергея Кирилловича спрашивали». «Не знаю я, сказать честно, откуда он появился. Меня тогда как раз Евгения Генриховна отдохнуть отпускала. Приехала, а домик уже занят, спрашивая у нее, а она только смеется и говорит, мол, родственник. Шутит, конечно, какой он ей родственник. Я так полагаю, что старик — отец кого-то из одноклассниц ее бывших. Евгения Генриховна ведь добрая душа, всем помогает». Наташу несколько удивили ее слова о новой для нее черте характера свекрови, но спорить она не стала. «А где вы отдыхали, Ольга Степановна? И, пожалуйста, называйте меня просто Наташей». Женщина мечтательно улыбнулась. «Ой, Наташа, отдыхала я, вы не поверите, в Греции. Целый месяц там прожила. Красота неописуемая, море синее, небо синее. А между небом и морем церкви белые-белые». Она смущенно рассмеялась. «Я, наверное, глупо рассказываю, да?» что вы, мне очень интересно. Я за границей никогда не была, только на Украине». «Да, и море чистое. Нырнешь, и дно под собой видишь, а на нем ежи морские и всякие рыбки разноцветные. Я в спокойном месте отдыхала. Там ни дискотек никаких не было, ни баров шумных. Днем на набережную выходишь — тихо, только море и сосны шумят». Воспоминание Ольги Степановны прервало шипение супа, выплеснувшегося из-под крышки на горячую плиту. «Ах ты ж, боже мой!» Она проворно схватила прихватку и подняла крышку, другой рукой убавляя огонь. «Вот, Наташа, что болтовня со мной делает. Все забываю. Отвлеклась и на тебе, плиту залила. Хорошо, Женечка не видела. Вот бы она посмеялась». «А вы давно у Евгении Генриховны работаете?» — спросила Наташа, отметив про себя Женечку. «Почти 13 лет». «Ничего себе! Так долго?» «Да, много уже времени прошло. Евгения Генриховна меня, можно сказать, спасла. Да вы знаете, наверное, ведь вам Эдик рассказывал?» «Нет, не рассказывал», — покачала головой удивленная Наташа. «Как это спасла?» «Да вот так. Сестра у меня была, на 2 года младше. Училась в одном классе с Евгенией Генриховной. Дружить они, не скажу, чтобы дружили, Но дома у нас Женечка появлялась иногда, вместе с другими девочками. И родителей наших она знала, и бабушку. Ну да не в том дело. Я после института инженером работала, а как перестройка-то началась, нас и посокращали. 200 человек на улице оказались. Иди куда хочешь, делай что хочешь. А у сестры моей, страшно сказать, рак нашли. И умерла она. За один год сгорела. Пыталась работу найти, да никому я не нужна была со своим дипломом. А ведь нужно было еще родителей кормить. На их-то пенсию особо не разъешься. И как же вы устроились? Уборщицей, Наташенька, уборщицей. Я пошла работать. Сначала, знаешь, стыдно было с высшим образованием и полы мыть. А потом радовалась, когда меня в магазин взяли. Ольга Степановна рассмеялась, вспоминая. Крутиться весь день приходилось. Зато перепадало кое-что из продуктов, а тогда как раз время голодное было. Помнишь, как в очередях за молоком и кефиром стояли? Номера писали на руке. «Помню», — кивнула Наташа. «Ну вот. А я могла иногда пакетик-другой домой унести. Директор наш на такое безобразие глаза закрывал. А как же вы с Евгенией Генриховной встретились? Да она просто в наш магазин пришла, а вот и вся встреча. Узнала сразу же и говорит так строго, что ты, Ольга, тут делаешь? Как будто я выбирать могла. А потом спрашивает, будешь у меня работать, готовить на всю семью? Я, конечно, согласилась. Вот так и живем с тех пор». Вечером Наташа уложила Тимофея спать пораньше. Ей хотелось поговорить с мужем. На втором этаже особняка им были отведены две комнаты. Одна для Тимоши, вторая для них с Эдиком. У нее могла бы быть и своя комната, но она была Наташе совершенно не нужна. Вполне хватало и того, что имелось. Детская у Тимы просторная, со светлыми обоями, с окнами, выходящими, как и у них, на улицу. Комната же Эдика, которую теперь в доме начали называть семейной, была полностью голубой. Голубые обои в мелкий цветочек, постель с покрывалом небесного цвета, бледно-голубые шторы. Просто будуар, а не комната холостяка. Но когда выяснилось, что дизайном занималась Евгения Генриховна, Наташа ничего не стала переделывать, только сменила шторы на темно-желтые с голубым геометрическим рисунком. Даже их ей не удалось выбрать в магазине. Ольга Степановна, узнав о намерении Наташи, принесла из какой-то дальней комнаты штук 15 отрезов, и Наташа выбрала один из них. Оказалось, что в доме регулярно меняют шторы, например, с летних на зимние. И она, Наташа, тоже поменяет. Конечно, когда потеплее станет. Сейчас Наташа проводила рукой по бархатистой ткани, глядя за окно, а Эдик валялся на голубом покрывале, листая толстый журнал под названием «Эксперт». «Слушай, Эдик», — начала Наташа, «мне сегодня Ольга Степановна рассказала, как твоя мама ей помогла». Чуть не прибавила. Я даже не ожидала, но вовремя сдержалась. «Это когда она продавщицей в магазине работала?» Эдик отложил журнал в сторону и потянулся до хруста в костях. «Или нет, уборщицей?» «Помню, помню. Да, мама молодец, конечно. У Полесиных в семье всегда готовить любили. Мне мама еще в детстве рассказывала, как анекдот, сколько всего на стол выставлялось, когда школьницами они к ним домой приходили. И мама, как увидела Ольгу Степановну, поняла, конечно, что той нужно другим делом заниматься. Она еще тогда у меня спрашивала, брать ее к нам в дом или не брать. Мне лет 20 с чем-то, что ли, тогда было. И я, помнится, страшно гордился, что она со мной решила посоветоваться». «Посоветоваться?» — машинально переспросила Наташа. «Да. И решили, конечно, нашу прежнюю домработницу заменить. Она Ольге Степановне в подметке не годилась. Согласись, готовит она отменно». «Да, Наташ, чуть не забыл. Нас Сваровские приглашают в ресторан отметить день рождения ребенка. То ли в понедельник, то ли во вторник, точно не помню. Пойдем?» Наташа помолчала, собираясь с мыслями. «Знаешь», — не очень уверенно произнесла она, «мне как-то не хочется Тимку по ресторанам водить». «Так ведь это детское кафе. Во всяком случае, там игровая комната есть». «Наташ, ты что-то темнишь, по-моему». Иногда Эдик проявлял слегка пугающую Наташу проницательность, и, подумав секунду, она решила сказать правду. «Если честно, я сама не хочу идти». «Почему? Тебе Сваровские не нравятся?» «Нравятся. Только они ведь меня знали еще как учительницу их Анжелы. «Ну и что тут такого?» — недоуменно спросил Эдик. «Эдя, ты такой наивный!» — не выдержала Наташа. «Да то, что они меня будут очень внимательно разглядывать и обсуждать. А я не хочу сидеть весь вечер, как под обстрелом. Ника — человек очень язвительный, хотя и дружелюбный. Я не смогу поддерживать беседу на том уровне, который она задаст». «Да что ты глупости всякие говоришь? Уровень. Задаст. Там еще будет 6 человек, и никому в голову не придет язвить о чем-то или обсуждать кого-то. А потом, я, конечно, в женской психологии не очень разбираюсь, но, по-моему, люди не придают большого значения нашей с тобой свадьбе. Подумаешь, учительницей ты работала. Один день поговорили и забыли. А может, и дня не говорили». «А вот здесь ты ошибаешься», — покачала головой Наташа. «Ладно, пойдем в твой ресторан. Может быть, я и в самом деле преувеличиваю». «Ну вот и хорошо», — обрадовался Эдик. «А то ты сидишь дома безвылазно, никуда не ходишь. Только с Ольгой Степанной на кухне и беседуешь, бедная моя. Скучно тебе у нас, да?» «Нет, не скучно», — искренне ответила Наташа. «Совсем не скучно». Родник действительно был святым, как и обещал Данила. Это чувствовалось сразу и во всем. В дыхании старых деревьев вокруг, в тишине, нарушаемой только плеском воды, падающей из трубы в каменную чашу, в воздухе, пронизанном нежными солнечными лучами, еще не греющими в это время суток. Даже тропинка, по которой они добрались сюда несколько минут назад, была какой-то особенной. Теперь они стояли вокруг чаши с водой. «Безымянный, дай мне ковш», — негромко попросил Данила. Один из мужчин расстегнул рюкзак и достал обычный алюминиевый ковшик. Девушке даже стало немного обидно за такую прозаичность, но тут она заметила, что на краю ковша видны грубовато выведенные буквы, незнакомые ей. Она удовлетворенно наклонила голову и кивнула самой себе. В Даниле не сомневаются. К тому же, какое значение имеет видимая сторона? Главное — содержание. Учитель набрал воды в ковш и повернулся к ближайшей фигуре. Словно зная, что нужно делать, та опустилась на колени и откинула с головы капюшон. Это была та самая полная женщина, к которой девушка относилась немного покровительственно, и на секунду ей стало обидно. Все-таки первой могла бы быть и она. Но она тут же прогнала от себя нехорошие мысли и попросила у Бога прощения. Данила отвел руку с ковшом назад и резко выплеснул воду в лицо безымянной. Женщина слегка дернулась, потом наклонила голову, накинула капюшон. Данила вновь набрал воды и повернулся к следующему безымянному. Глядя на то, как ее спутники один за другим опускаются на колени, открывая лица для святой воды, девушка уже в который раз поймала себя на мысли об их уродстве. И опять упрекнула себя за это. Ведь только что признала, что внешность — только видимость. Зато каждая из них, кроме немногих, вроде нее и полной женщины, уже проходила этой дорогой. Только последний этап был другим. Она начала было вспоминать, что рассказывал ей учитель о последнем этапе, пройденном им тогда, когда ее еще не было с ними. Но тут Данила остановился напротив нее, и девушка поняла, что подошла ее очередь. Снимая капюшон, стараясь не зажмуриваться в предчувствии холодной воды, она приготовилась, но то, что случилось, застало ее врасплох. Неожиданно 4 сильных руки подхватили ее сзади и сбоку, подняли и быстро поднесли к чаше. Она открыла было рот, чтобы спросить, но, увидев выражение лица Данилы, передумала. Тот стоял и спокойно смотрел на нее. Значит, все в порядке. Кивок учителя, и ее внезапно подняли вверх. Она так и не поняла, кто именно, лица были закрыты капюшоном. И тут девушка ощутила, что летит вниз головой в каменную чашу с тихо журчащей водой. Она успела только негромко вскрикнуть, когда ее макнули головой в ледяную воду, тотчас залившую нос, рот и уши, и ее снова вытащили. Секунда на вдох, который она так и не успела сделать, и снова головой вниз в темную глубину. Изо всей силы, мотнув головой, девушка попыталась освободиться, но ей резко нажали на затылок, и она опять погрузилась в холод. На сей раз ее держали дольше, и она носом и подбородком чувствовала шероховатость камня. Только это ей запомнилось. Рывок вверх и опять вниз. Секунда, другая, третья. Каким-то 6-м чувством она вдруг поняла, что происходящее не игра, что ее действительно могут утопить, и отчаянно задергалась, пытаясь освободиться от мертвой хватки безымянных. Напрасно. В голове раздался звон, сначала издалека, потом громче, и она вдохнула черную воду. А в следующий момент она уже стояла на коленях перед Данилой, задыхающаяся, отчаянно кашляющая, все еще не осознавшая, что ее вытащили в последнюю секунду. Продолжая кашлять, она повалилась на бок, но ее подняли и стали придерживать сзади. «Вы с ума сошли!» — хотелось ей крикнуть, но язык не слушался. Наконец удушье отпустило ее, и она уже собиралась закричать, когда раздался голос Данилы. «Мои безымянные братья! Все вы знаете, что проходящие первую ступень подвергаются нескольким испытаниям, и в зависимости от того, как они пройдут их, мы решаем, достойны ли они дальнейшего продолжения пути, или им еще рано, и нужно укреплять свой дух. Сегодня первое испытание выпало на долю этой безымянной». Рука учителя провела по мокрым, слипшимся волосам девушки, и она почувствовала тепло. «Вы согласны, что испытание было пройдено?» «Согласны», — негромким хором ответили остальные, стоящие вокруг. «Вы согласны с тем, что она продолжает путь с нами?» «Согласны. Тогда продолжим наш обряд освящения». Девушку отодвинули в сторону, и следующий безымянный занял ее место, чтобы принять воду из святого родника. В голове у нее гудело, руки дрожали, но она была счастлива. Испытание. Она прошла первое испытание. Она продолжает путь.